Глава 17. Внутри особняк был совершенен, и обстановка кричала о Роланде Грэмми. По всему, от черно-серой мебели и полов вишневого дерева до телевизоров, установленных почти в каждой комнате, было заметно — это место принадлежит только ему. Ничего в интерьере абсолютно мужском не напоминало о женщине, что я находила странным, ведь когда-то он жил тут с прежней женой. Я отбросила последнюю мысль и сказала себе, что сама добавлю сюда женские штрихи. Может, Роланд избавился от всего, что привнесла в обстановку Мелани, чтобы освободиться от тягостных воспоминаний о ней. Правда, пока я бродила по длинным коридорам, разглядывая фотографии на стенах, Роланд в картинных позах либо замахивается клюшкой, либо стоит с ней. Я не могла не задаться вопросом, почему его нет ни на одном снимке вместе с женой. «Ну и как думаешь, тебе понравится здесь?» — произнес Роланд, когда мы вошли в спальню. Под хозяйскую спальню было отведено отдельное крыло в стороне от остальной части дома. Гигантское помещение с шикарной ванной комнатой, отделанной мрамором и серебром. Там стояла широкая ванна на ножках, а также имелся тропический душ, которым мне не терпелось воспользоваться. Я с улыбкой повернулась к жениху и промурлыкала. «Да, я знаю, что мне понравится». Он улыбнулся. «Хорошо. Теперь позволь показать тебе место, где ты всегда найдешь меня, если не застанешь дома». «Что за место?» — спросила я, когда он обнял меня за плечи. «Мое поле для гольфа». Тренировочное поле находилось за домом, позади террасы с костровой чашей и мягкими креслами под навесом экзотического вида беседки. «Несколько акров с тремя гринами и четырьмя бункерами», — похвастался Роланд, когда мы стояли в начале поля. «Понадобится гольф-кар, чтобы осмотреть всю территорию, но не стоит заниматься этим в твой первый день здесь». Сноска. Гольф-кар. Маленький автомобиль, предназначенный для перевозки игроков в гольф и их клюшек. Конец сноски. Он рассмеялся. «Может, когда-нибудь научу тебя играть в гольф». «Наверняка ты мечтаешь об этом», — улыбнулась я, посмотрев на него. Потом снова перевела глаза на поле, оглядывая невысокие холмы, впадины и развивающиеся флажки, установленные в близлежащих бункерах. Неподалеку я заметила покатую белую крышу небольшого навеса. Покрытая дерном земля под этим навесом и ее рельеф наводили на мысли о поле для мини-гольфа. Роланд, вероятно, много там тренировался. Он часто говорил об этом. В одну из стенок навеса были встроены скамейки, наверное, чтобы отдохнуть после игры. Я посмотрела направо. Не очень далеко стоял павильон бордового цвета. Я нахмурилась. С каждой стороны постройки было по два окна, а ко входу вела каменистая тропа. Павильон выглядел не слишком ухоженным, из-за чего казалось, что ему здесь не место. Деревянные ставни выгорели на солнце, а выцветшую крышу засыпало листьями. Голые ветки деревьев нависали над павильоном, словно ведьмины пальцы, и слегка постукивали по стенам и крыше, когда дул ветер. «Для чего это?» — поинтересовалась я, указывая на строение. Роланд посмотрел в ту сторону, но не ответил, и я взглянула на его лицо. Он не отрывал глаз от павильона, стиснув челюсти. «Мелани», — произнес он, и я нахмурилась, сбитая с толку. Это был ее павильон, ее любимое место. Там она занималась своими хобби. «Хобби? А какими?» «Она разрабатывала одежду», — сказал он со вздохом. «Много читала, писала». «Здорово». «Да, все ее вещи там. После смерти Мелани моя мама сложила их туда. У меня самого не хватило духу. Я пытался позвонить ее сестре, чтобы она приехала и разобрала вещи, может, что-то продала. Но не смог с ней связаться, и все так и лежит». «О, понятно». Я закусила нижнюю губу. Чуть не спросила, не положила ли его мать туда еще и их с Мелани фото, но передумала. «Я только что приехала. Не хотелось, чтобы наш первый вечер в особняке получился напряженным. Пошли. Распоряжусь насчет обеда, а потом помогу тебе устроиться». Роланд взял мою руку и повернулся к особняку. Я последовала за ним, но не переставая оглядывалась на павильон Мелани.